Да, контрольная группа, три самых настоящих коммуниста, пленные из Вьетнама. И что в итоге? У испытуемых восстановились инстинкт собственности и религиозное чувство. В докладе написано, все подопытные более не склонны к антиобщественным поступкам, в том числе и к коммунистическому, экспроприация экспроприаторов или грабь награбленное, так, кажется, учил еще их первый вождь Ленин, если это не успех, то что, более не склонны, усмехнулся Толстяк, или у них уже не хватает интеллекта на что-то антиобщественное. Я читал статью признанного авторитета и пионера лоботомии Уолтера Фримена, пациенты, подвергнутые операции, редко вступают в конфликт с законом как раз потому, что отсутствие воображения не дает им возможности придумывать новые злодеяния, к тому же у них просто не остается сил для их практического осуществления. А еще там были интересные цифры о проценте смертности после операций и других нежелательных побочных эффектах. Наука, равно как и медицинская практика, не стоит на месте. К тому же уникальности достоинства методики Дэвидсона, что он комплексно сочетает лоботомию с медикаментозным лечением, электрошоком и гипнозом. Благодаря этому, большую часть побочных эффектов удалось нейтрализовать. Да, вылеченные пациенты теряют способность глубоко мыслить и волевые качества, становятся более пассивными, но зато мягкими, спокойными и легко подчиняются приказам. Но ведь нам и не нужно делать из них философов, командиров и организаторов. Ну, это как сказать, если бы был способ делать из наших злейших врагов, наших союзников с полным сохранением их умов и талантов, то от такого чудодейственного средства я точно не отказался бы. Но, похоже, так бывает лишь в фантастических романах, а ваш док предлагает довольствоваться тупыми подчиненными. Джентльмены, позвольте мне прояснить слова коллеги, который, на мой взгляд, несколько преувеличивает успехи, вмешался профессор, поскольку я, так уж случилось, также был ознакомлен с результатами этих опытов. Совмещение с электрошоком и специальными медикаментами действительно снимает некоторые побочные эффекты прежней лоботомии, такие, как внезапное буйство каждого пятого пациента, правда, ценой еще большего снижения интеллекта. Что же до тех троих, то они действительно были вьетнамскими повстанцами, но лишь крестьянами, незнакомыми с деталями коммунистического учения, а всего лишь так наш вождь Хо сказал, потому и тут чистота эксперимента вызывает некоторые сомнения. Было бы идеально, настоящего советского комиссара в подопытные объекты, но что имеем? Да бросьте вы, комиссар, не комиссар, да хоть сам Сталин, никто не сможет остаться прежним после того, как ему пошуруют острым ножиком прямо в мозге, разрушив часть необходимых для разумного мышления нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются, да еще добавит электрического тока и влияющих на психику препаратов. Лучше скажите честно, на кого похожи пациенты после обработки? Устойчивый результат, что все они сохраняют способность к выполнению простейшей физической работы, понимают отданные приказы и в состоянии сами себя обслуживать. Хотя внешне это выглядит, как в том фильме с Белой Лугоши, про гаитянских зомби. Ну, в фильмах зомби с острова Гаити обычно и используются как идеальные покорные рабы своего хозяина, тупые и немые. Возможно, что гаитянские колдуны и правда умеют делать это с людьми, без всякой магии, а всего лишь опаивая зельем. То есть ваш док лишь повторил открытие этих первобытных шаманов, научившись создавать зомби на конвейере. Но согласитесь, изобретение способа подобного зомбирования людей открывает интересные перспективы. Представьте себе прекрасный новый мир без революции и беспорядков, поскольку низшие классы просто не способны взбунтоваться, а также не способны выполнять слишком сложную для них работу. Это было хорошо для средневековья или плантации юга до гражданской войны, но не для 20 века, когда требуется управляться со сложными машинами, что на фабрике, что на войне. Да, а как у этих зомби с инстинктом потребления? Еще Генри Форд понял, что даже низшие классы – это очень внушительный сегмент внутреннего рынка, а рабы ничего не покупают, поскольку полностью удовлетворены миской супа и койкой в бараке. Джентльмены, так кто сказал, что этот проект имеет какое-то отношение к нашему электорату? Предполагается, что это будет применяться исключительно ко всяким там индусам и им подобным. Вы не находите, что даже тотальное превращение их в зомби будет дешевле и выгоднее, чем устраивать там гражданскую войнушку и ждать, пока утихнет, а после восстанавливать разрушенную собственность, вроде заводов, портов, железных дорог, да и гуманнее, с точки зрения моралистов. Короче, чего конкретно хочет этот ваш Дэвидсон, раз уж решил побеспокоить нас, перевести его работу из области экспериментов на следующий уровень, для точного определения коммерческой выгоды проекта, а также прочих аспектов, насколько пациенты способны к выполнению работ разной квалификации, стоимости трудоемкость процедуры в полевых условиях, процент неизбежного брака. Мы уже провели переговоры с United Fruit об обработке персонала нескольких плантаций на Кубе. По результату последуют выводы о дальнейшей перспективности. Если это выплывет наружу, то скандал будет вселенских масштабов и оставит огромное пятно на репутации нашей страны. Наша страна не будет иметь к этому ни малейшего отношения. Все будет проведено как сугубо частная инициатива некоторых людей из United Fruit, доверившихся и нанявших для работы нескольких личностей европейского происхождения. Вариант еще лучше – секта, возглавляемая безумным пророком. Высший смысл в труде на природе, деревня с плантацией где-то в джунглях, посторонних нет, связь с внешним миром греховна. И в самом худшем случае, этот пророк, свихнувшись окончательно, прикажет пастве коллективно самоубиться, вместе с самим собой. Нужно время, раскрутить образ пророка, набрать паству, построить лагерь в джунглях. А у United Fruit уже все готово, и тем более, они сами проявили к этому проекту живой интерес. Расходы не такие уж и большие, и месяц, даже два, не играют роли. Зато уже точно, никто не свяжет эти события с нашей страной. Безумец создал учение, оказавшееся популярным, и виноватых нет, кроме самого пророка и стада, что за ним пошли. А уж раскрутить рекламную кампанию, чтобы стадо было большое, если надо, я прикажу организовать хоть второе пришествие Христа. Стадо еще и платить будет за приобщение. Хорошо, тогда найдем подходящую фигуру, и желательно даже не из нашей страны. Что ж, если так, то я, пожалуй, соглашусь. Любопытно, чем завершится эксперимент, и главное, его перспективы. Джентльмены, а ведь тут есть еще один аспект. Если в будущем бьются над рецептом бессмертия, переписывать сознание в новое тело при износе или фатальном повреждении старого, помните, свидетельство Чуковской, 20 да, они даже там не преуспели, но все же это значит, что такое в принципе возможно, и надо лишь найти решение. Так нет никаких сведений, что технологии Дэвидсона хоть как-то близки к тем, в будущем. А вы забыли, что алхимики веками искали способ делать золото из чего угодно, и попутно совершили немало открытий в области химии. Черт побери, если любые научные шаги в этом направлении могут приблизить нас к физическому бессмертию, то я однозначно за. Тогда и я присоединюсь, за, и я. У кого-то есть возражение, вопрос, а от чего Куба, а не, например, Гватемала, где наш сукин сын Армаз до сих пор не может восстановить порядок, или вообще, Вьетнам, где нет проблем наловить коммунистов в подопытные объекты, Куба ближе, и безопаснее, и комфортнее. И там тоже есть коммунисты, те, кто сбежали из Штатов еще в начале 50-х, чтобы не попасть под горячую руку сенатора Маккарти и его комиссии. А если в дополнение к заботе о здоровье рабочих United Fruit открыть в Гаване санаторий или клинику, где названные персоны тоже могут получить лечение, под наблюдением науки. Если для полностью корректных опытов, нужны образованные люди с истинно коммунистическими идеями, я думаю, и это следует одобрить. Прекрасный новый мир, а вы не бойтесь, что, превратив низшие классы в послушных марлоков, мы сами рискуем выродиться в элоев. Сейчас приходится себя в тонусе держать, а что будет тогда? Знаете, нет, не боюсь, потому что, вполне достаточно будет использовать этот метод для рабочих самых нетехнологичных специальностей. Не волнуйтесь, для нас останется достаточно представителей рабочего и среднего класса, чтобы создавать нам некоторую конкуренцию. Хе-хе. И пока речь идет всего лишь о населении нашего заднего двора, ни в коей мере не об американцах. Ну отчего же, в массовом варианте, согласен, перебор, а применительно к отдельным возмутителям спокойствия, если эта процедура проходит как лечение, забота о здоровье, а не наказание, как тюрьма, даже суд будет не нужен, чтобы кого-то этому подвергнуть. Так клиника Дэвидсона в Стэнфорде готова принять пациентов. Джентльмены, это все прелюдия. А нам надо решить главный вопрос, ради которого мы, собственно, и собрались. До выборов меньше года, и очевидно, что Айку идет на покой. Кто взамен, Барри Голдуэтер или Эдлай Стивенсон II? «Я за Барри», — сказал хозяин дома. «Время сейчас такое, что стране нужен решительный президент, который заставит всех, как говорят те же русские, шевелить рогами, и бескомпромиссный, для которого уступки и отступления невозможны. Если уж мы стоим перед выбором, или резко двинемся вперед, обгоним русских и заставим их с собой считаться, или погибнем». «Барри бешеный», — возразил толстяк. «Даже хуже, чем был МакАртур, но в дуга еще с молодости вбили уставщину и субординацию, а вот у Барри, хоть он и успел отслужить в ВВС, никаких тормозов нет. Очень вероятно, что он и команду себе подберет такую же, из тех, кому лучше мертвым, чем красным. Вы настолько уверены, что сможете удержать его самого и всех его ястребов от втягивания нас в большую войну с советами, которую мы выиграть не сможем и которая, если известные сведения верны, кончится сами знаете чем. А еще он пока что ничего не знает про дверь», — поддержал его умник. «Хотя Яйк, мне кажется, не слишком верит в контакт советов с русскими из будущего. А это имеет значение?» — спросил британец. «Напомню, что пока еще ни один президент не смел отказывать нам, особенно при нашем единстве. Так что на словах и для публики Барри может беситься сколько влезет, но вот исполнять он будет именно те наказы, что даст ему американский народ, то есть мы. Да, возможно, его придется сдерживать на поворотах, но это все же лучше, чем иметь президента слишком мягкого, которого требуется постоянно понукать. К тому же, как показал последний опрос Гэллопа, симпатии электората на его стороне, а у нас пока еще, хвала Господу, демократия. Ничего не имею против Эдлая, с которым я хорошо и близко знаком, но при данных обстоятельствах Барри кажется мне более подходящей фигурой на пост генерального управляющего фирмой Соединенные Штаты Америки. Пусть он обеспечит нам хотя бы наш спутник и паритет с русскими, и, если справится, то можно будет рассмотреть возможность продления его контракта на следующий президентский срок или же, если нам будет выгодна разрядка, продумать красивый, в глазах электората, ход по передаче полномочий президента от бешеного Барри умеренному Эдлаю, там видно будет». «Поддержу вас при одном условии», — сказал профессор. «Как раз насчет того самого шевеления рогами. Джентльмены, а вам не кажется, что наша шуточка про коммунисты, это исчадие ада, запущенная среди электората, уже начинает выходить из-под контроля? Одно дело, разборки обывателей промеж собой у нас дома, и совсем другое, если какой-нибудь второй лейтенант верхом на стратегическом бомбардировщике решит, например, отомстить красным дьяволам за брата, погибшего во Вьетнаме, а русские реагируют на такие выходки предельно жестко. Вам напомнить, что было после сбитого Ту-104 ханойского рейса, и мы в итоге сильно рискуем получить большую войну с советами в самый неподходящий момент. К тому же, если мы и правда рассчитываем на будущую перестройку, то странно будет ожидать, что советские люди станут завидовать и подражать образу жизни тех, кто их откровенно ненавидит. Они ведь прекрасно помнят, как к ним относились нацисты. Так что я предлагаю продумать какой-то сильный пропагандистский ход, снижающий вражду даже не между нашими странами, а между простыми гражданами. Китай, Гуанчжоу, Кантон. Как плохо жить в эпоху перемен, особенно если она длится столетия. Хотя когда они были, лучшие времена, Чжоу Джен уже почти забыл тот дом, где, по рассказам отца, семья Чжоу жила уже много поколений. Когда жизнь текла размеренно, в трудах и заботах, и каждый день был похож на другой. Когда каждый раз за обедом собираются вместе все, принадлежащие к семье, и во главе сидит дед, почтенный Чжоу-бей, уважаемый всей деревней. А на кладбище рядом, могилы предков, проживших свой век в покое и достатке. После наступила смута, когда правитель каждой из провинций вообразил себя императором. Затем пришли японские дьяволы, всех убить, все сжечь, все разграбить. Из всех жителей деревни, семье Чжоу несказанно повезло. Чжоу Джен работал в поле, с ним были старшие сыновья Киу и Фа, и жена, Мэй, принесла ему еду, захватив с собой Баа, самого младшего. И они все сумели убежать и спрятаться, когда японцы окружили деревню, и сожгли все дома и даже сараи, и убили всех, даже свиней и кур, и сравняли с землей даже могилы на деревенском кладбище. Счастье, что японских чертей было мало, они налетали, как саранча, все истребляли, но не оставались на этой земле надолго. Дальше были бесконечные дороги, в зной, грязь, ливень и холод. Причем других таких же бедняк надо было опасаться больше, чем диких зверей. Увидев, что у тебя есть что-то ценное, они могли напасть и отнять, а тебя самого избить до полусмерти, и еще хорошо, если оставит живым. И если от грабителей еще можно было как-то отбиться, то что делать с солдатами, у которых было оружие? Выше всех император, он указывает всем. За ним идут чиновники, они следят за исполнением воли императора. Ниже простые крестьяне, которые кормят всех. Ниже их ремесленники, которые изготовляют всякие полезные вещи. Еще ниже торговцы, которые ничего не изготовляют, а лишь перепродают сделанное другими. И в самом низу, солдаты, за которыми лишь те, кто вне закона, пираты и бандиты. Так было всегда в Поднебесной, если верить книгам, а как могут книги лгать? Но в Смуту нет никаких законов, и солдаты там стояли выше всех. Встретив тебя на дороге, они могли безнаказанно сделать с тобой все, что им угодно. Но Кио ушел с ними, сказав: «Я хочу отомстить японцам». Прошло уже 11 лет, и Чжоу Джен не знал, что стало с его старшим сыном. Сам Чжоу Джен до сих пор хромает на одну ногу и иногда кашляет с кровью, после того как такие же солдаты, говорящие на одном с ним языке, жестоко его избили и хотели расстрелять, приняв за шпиона. Но офицер проявил милосердие, приказав: «Гоните эту шваль прочь, он уже получил свое». А Мэй простудилась, заболела и умерла, и у Чжоу Джена не было ни единой монетки на доктора или лекарства. В Шанхае, куда они пришли втроем, показалось, что можно было жить, там были американцы, а значит, закон и порядок, по крайней мере, в сравнении с тем, что творилось на дорогах в провинции. Удачей оказалось, что Чжоу Джен знал сапожное ремесло, теперь это оказалось спасением для семьи. А затем Ифа, ничему не обученного, но подросшего и сильного, взяли на работу в новый порт, что построили к северу от города на берегу Великой реки. Жизнь стала налаживаться, среди клиентов появились те, кто платили долларами, и даже американцы, один из них, большой человек, ведь не бывает бедных американцев. Даже сказал, рассматривая починенный ботинок: «Отличная работа, не хуже, чем у нас во Фриско. Наверное, ты бы и у нас без работы не остался. А твои сыновья, может, и в университет в Штатах поступили бы, стали бы важными шишками». И засмеялся, с ухмылкой. Но Чжоу Джен запомнил эти слова: что может быть лучше, стать отцом двух образованных сыновей, которые уже не будут работать в порту или чинить чужие сапоги. А затем на порт упала большая русская бомба, и Чжоу Джен даже не мог похоронить сына Фа, потому что все, кто были в тот день в порту, превратились в атомный пепел, и здоровье стало сдавать, теперь пройти лишний квартал стало мукой. Что ж, пусть он сам проживет недолго, но лишь бы остался в живых последний сын, Баа. И если бы он смог уехать в ту счастливую страну, США, сам Чжоу Джен там не был, но очень много слышал про нее здесь, в Шанхае, где порядок непоколебим, а значит, честный человек может высоко подняться и преуспеть. Только бы накопить денег на билет на пароход до Сан-Франциско и посадить туда сына, а дальше можно и умирать. Еще 5 лет упорного труда, и на исходе каждого дня Чжоу Джен подсчитывал, сколько он может отложить. А буря надвигалась, войска коммунистов, тех, кто отняли у Чжоу Джена сына, приближались к Шанхаю. И когда пришла весть, что коммунисты перешли Великую реку, стало ясно, что надо бежать. Снова дорога, в этот раз на юг, и одно лишь небо знает, как Чжоу Джен сумел ее выдержать. Повезло, что часть пути удалось проделать на лодке, а часть даже на грузовике, в компании таких же беглецов. И еще большим везением было, что не нашли и не отняли спрятанные доллары. У солдат на заставах было время лишь на самый поверхностный обыск, потому что бегущих было слишком много. Потому что коммунисты казались еще более страшными и жестокими, чем японцы. В Гуанчжоу, так теперь назывался кантон, дальше бежать было уже некуда. Была надежда сесть наконец на пароход, пусть даже не в Сан-Франциско, но хотя бы в Сингапур или в Манилу. Говорили, что оттуда легче отплыть из океан. Не каждый капитан соглашался взять пассажиров без документов и без виз. Наконец, вроде удалось договориться, но в ночь накануне, в каморку, где жили Чжоу Джен с сыном, вломились трое. Одного Чжоу Джен узнал, вместе бежали из Шанхая. Говорят, ты собираешься уехать в Америку. Значит, у тебя есть деньги, и ты отдашь их нам, или мы сначала разрежем на куски твоего щенка, у тебя на глазах, а после убьем тебя. И они ушли с деньгами, оставив избитого Чжоуджина, счастье, что не убили. Но еще страшнее было, что не осталось надежды. «Когда русская бомба взорвется, мы сразу умрем». «Да», — ответил Чжоуджин сыну, «мне сказали, что твоему брату повезло, он ничего не успел почувствовать. Когда эта бомба взрывается близко, человек становится прахом быстрее, чем ощутит боль. А говорят, что то, что на нас сбросит завтра, сильнее той бомбы в 100 раз. На причалах порта была давка, драки. Американские солдаты, грузившиеся на транспорт, прокладывали себе путь ударами прикладов, стрельбой в воздух, а иногда и по толпе. Кому-то везло попасть пассажирам, особенно там, где стояли корабли, похожие на корыто, десантные баржи ВМС США, и какие-то люди в американской форме прямо зазывали всех желающих, но брали лишь после осмотра, молодых мужчин, годных к работе. Да, проезд в Штаты, транзитом через Сайгон, платить не надо, добрый господин Виен согласен, чтобы вы на него поработали. А как заработаете, то билет вам прямо до Америки, или кто куда пожелает. Брали лишь сильных и молодых, то есть Чжоуджин с сыном не подходили. Вот и корабли ушли, настала тишина, лишь ветер гонял мусор по земле. «Сейчас упадет бомба, и мы умрем», — сказал Чжоуджин. «Мне жаль, что так вышло, сын, что я не сумел тебя спасти». Улица были пуста, слышался лишь шум со стороны портовых складов, туда вломились те, кто решили хоть в последний день наесться и напиться до предела. «Сейчас мы умрем, отец», — сказал Баа, — «мне жаль, что я так и не увидел Америку, о которой ты мне рассказывал». Они дошли до дома, где снимали жилье, легли и заснули, думая, что уже не увидят утро. Но проснулись и увидели, как в город входят коммунистические войска. «Они ведут себя смирно, никого не трогают», — заметил сын. «Может, нас не убьют?» «Японцы вели себя так же», — ответил отец, соблюдая дисциплину и порядок. «Не стреляли тотчас же во всех, кого увидят, а сгоняли на площадь, ставили на колени и рубили головы. Самураи любили показывать так свое умение владеть мечом, ну а коммунисты просто закопают нас живыми, как они сделали в Шанхае с сотнями тысяч врагов народа. Может, тебя и пощадят, сынок, но лучше беги. На юге Вьетнам, где тоже коммунисты, но если ты пойдешь на юго-запад, то, возможно, тебе повезет добраться до бирманской границы, куда отступили наши войска. Возьми все, что у нас осталось из еды. Ну а я уже не вынесу такой дороги. Я не оставлю тебя, отец, ответил Баа, иначе бы я всю оставшуюся жизнь считал бы себя плохим сыном. Однако массовых расправ не было и в последующие дни. На улицах появились патрули коммунистических солдат, надзиравших за порядком. Город был поделен на районы, разделенные колючей проволокой, и проход был дозволен лишь в немногих указанных местах. Было строго приказано сдать все оружие, радиоприемники, фотоаппараты, во избежание шпионажа. Каждому кварталу было указано выбрать старост, отвечающих за лояльность всех проживающих, и выделить предписанное число работников на трудфронт. Восстанавливать железную дорогу на север, к Шанхаю, и на юг, к вьетнамской границе, еще работы в порту, в железнодорожных мастерских, в городском хозяйстве. Праздно шататься по улицам без дела запрещалось, к таким мог подойти патруль, и если объяснения виновного не признавались уважительными, то людей хватали и уводили в лагерь за северной окраиной, который успели прозвать деревней мертвецов, там за колючей проволокой держали тех, кого считали подозрительным. Чжоуджин на трудфронт взят не был, туда брали лишь здоровых. Потому единственной надеждой не умереть с голода оставалось чинить ботинки жителям квартала. Иметь валюту также было запрещено, прежние гоминдановские бумажки уже не имели хождения, и за труд обычно расплачивались едой. Один ботинок, день жизни, или даже два или три. Если надо было отнести клиенту заказ, бежал Баа, на малолеток патрули обычно не обращали внимания. Зато была другая опасность, если взрослых воров, мародеров, грабителей, коммунисты при поимке убивали на месте, то дети беглецов, потерявшие родителей и дом, сбивались в банды, подобные крысиным стаям. Такая банда поймала Баа возле самого дома, когда он возвращался с платой за заказ, большим куском рыбы, завернутым в тряпку, но вкусный запах было не скрыть. Их было 6, некоторые даже младше, чем Баа, но 6 на одного. Баа не мог отдать им все пропитание, свое и отца, на этот и следующие 2, а возможно, и 3 дня, и дрался с храбростью тигра, но его свалили на землю и в злобе уже били ногами, и вдруг все прекратилось, Раздались жалобные крики и смачные звуки ударов, но били уже не его. Подняв голову, Бая увидел, что обидчики лежат лицом в землю, в окружении десятка мальчишек такого же возраста, как он, или чуть старше или младше, все одеты одинаково, подобно солдатам, и у каждого была бамбуковая палка, а еще красный шелковый галстук, повязанный на шею. «Ты кто?» – спросил старший из них, у которого кроме галстука была приколота на груди красная звездочка, такая же, как на шапках у коммунистических солдат. «Принадлежишь к эксплуататорскому классу, пионеры, дети красных сестер, присланных стальным императором из далекой Москвы, вместе с генералом Ли Юншином, который 5 лет назад вырезал целую американскую военную базу с самолетами, из мести за сожженный их атомной бомбой Сиань, и после сумел уцелеть, когда взбешенные янки сбросили атомную бомбу уже на него самого. А прошлым летом он сжег 1000 американских летающих крепостей своей бомбой. Так говорили в домах Гуанчжоу, что и сам генерал, и эти сестры, более жестокие, чем самый злой японский самурай, лично поклялись стальному императору изгнать из поднебесной американцев и вообще всех чужаков, и истребить врагов коммунистической веры среди самих китайцев, для того и набирают в свое войско детей и сирот, из которых намерены вырастить самых лучших воинов. Однажды Бая уже видел их в своем квартале, и тогда поспешил скрыться в переулке, прежде чем на него обратят внимание. А крысята не заметили, и поплатились, столкнувшись с более сильной и жестокой бандой. Будут ли сейчас и самого Бая бить палками, или довольствуются отнятой едой? Но надо ответить, нет, мой отец не помещик, а простой крестьянин, был им, пока у нас не сожгли дом. А теперь он зарабатывает тем, что чинит ботинки, и эта рыба его плата за день работы. Будет ли нам дозволено оставить хоть кусочек, а то я и мой отец с голода умрем. Возьми. Старший пионер дал знак, и один из мальчишек поднял с земли рыбу и вручил Бая. Сапожник, значит, пролетарий, угнетенный класс. Нам рассказывали, что сапожником был отец самого императора Сталина, а пионеры – не бандиты. Мой отец тоже был не помещик, а крестьянин. Пропищал кто-то из крысят. «Пожалейте нас, господа пионеры». «Молчать», — ответил старший. «Учитель Ленин говорил, что воры и грабители нам не классово близкие, тем более те, кто отнимает последние у своих. ЦАА, еще 5 нет, 10 пало к этому. Мин, беги за патрулем. В лагерь вас, на исправление, если переживете. Эй, ЦАА», он объяснил, «за что?» «Правильно, за господ пионеров. Господа все на кораблях в свою Америку удрали, кто успел». Бая схватил рыбу, еще не веря своему счастью, и был удивлен еще больше, когда старший пионер достал из сумки пачку галет и, честно разломив по кусочку каждому из своего отряда, протянул и Бая, сказав при этом дружеским тоном: «Твоя рыба так вкусно пахнет, что нам самим подкрепиться захотелось. С утра бегаем, в столовой не были еще, так пионеров еще и кормит». Никто из них не выглядел голодным, и они не боялись никого. «Ни бандитов, ни солдат. А можно мне тоже с вами? Только рыбу отцу отнесу, он вот в этом доме живет, в подвале». Он успел вернуться, как раз когда солдаты погнали пойманных крысят к районной комендатуре, как объяснил Бая старший пионер. Ну а пионеры квартировали далеко на юге, возле верфи, так что идти надо было почти через весь город. Один Бая никогда бы не решился, но ему тут же разъяснили, что пионерам не надо бояться патрулей, напротив, солдаты обязаны помочь пионеру, обратившемуся с просьбой. И вообще, пионера никто не смеет тронуть, избить или убить, если только он сам что-то недостойное не совершит. Мы раньше были детьми полков. В провинции сейчас так, пионеры не при своей деревне состоят, а при военной части, что там стоит. Ну а здесь, как и в Шанхае, мы городские. И не батальон, а дружина, не рота, а отряд, не взвод, а звено. Вопреки слухам, пионеры вовсе не требовали уйти из дома от отца. На базе жили лишь те, кто не имел семей, а Бая мог приходить сюда каждое утро, которое начиналось с общего построения и подъема флага. Тогда он впервые увидел и сестер, они вовсе не казались ужасными, две молодые женщины невысокого роста, в военной форме и с оружием, вели себя как строгие матери, озабоченные должным воспитанием своих детей, а 300 мальчишек и девчонок смотрели на них с обожанием, слушая каждое их слово. В прежнем мире было заведено: или ты грабишь другого, или другой грабит тебя, или ты работаешь на другого, или он на тебя. Кто родился и вырос там, не видел и не ждет ничего другого. Любой человек – это либо рабовладелец, либо раб, либо мелкий собственник, мелкий служащий, мелкий чиновник, интеллигент, тот, кто желает лишь иметь свое, а до другого ему дела нет. Даже эксплуатируемые заражены этим пороком, крестьянин, честно трудящийся на своем наделе, рад голоду у соседей, я дороже продам свой хлеб. Тот, кто сумел выйти в люди, стать врачом, инженером, учителем, служащим в канцелярии, был убежден, что надо потворствовать власть имущим, богатым и знатным, чтоб сохранить свое место, да еще и подняться выше. У коммуниста же не может быть таких желаний. Коммунисты должны построить новое общество, где не будет эксплуататоров. Как и рождающие эксплуатацию привычки эгоиста и мелкого собственника, я добиваюсь своей выгоды за счет кого-то, и мне нет дела до его проблем. Учиться коммунизму, значит, воспитать молодых, которые уже не будут знать этого мелкобуржуазного желания. Так сказал великий учитель Ленин, 26 лет тому назад. То есть коммунисты должны не иметь ничего своего, а жить, подобно воинам-монахам из монастыря Шаолинь, тем более что после политзанятий, которые проводили или сами сестры, или кто-то из старших пионеров, была тренировка на плацу, физподготовка и умение драться, с палкой и без нее. Конечно, в учебных поединках били в полсилы, или лишь показывали удары, ведь даже ссоры, не говоря уже о драках, между пионерами были строго запрещены. Любой спор по справедливости решал звеньевой, или командир отряда, или даже, в особых случаях, сами сестры. После тренировки следовало умывание, затем завтрак. Для Бая было невероятным, что пионеров кормит, причем бесплатно, и дважды в день, утром и в конце дня, после вечернего рапорта, когда живущие в городе могли уйти домой. Форма и ботинки были Бая не положены, пока он кандидат, испытательный срок 1 месяц, или раньше, если что-то очень достойное совершишь, но обещаны. Пожалуй, у пионеров, даже с их объявленным аскетизмом, жить выходит более сыто, чем в отцовском доме. Да и обязанности были пока не слишком обременительны. Явиться утром, не опаздывая, причем, когда пустили трамвай, то оказалось, что пионеры имеют право ездить в нем бесплатно. Дальше, как уже сказано, политзанятия, тренировка, завтрак и, наконец, главное, выход на патрулирование в город. Поскольку мы еще малы, чтобы быть солдатами или работать, то наша обязанность учиться этому, а пока следить, нет ли где непорядка или враждебного деяния. Увидев такое, тут же сообщить старшим, и по возможности проследить за виновным, кто он и где живет. Ну а с малолетними бандитами, разбираемся сами. Непорядком считались, даже выброшенный где не положено мусор или грязь на рынке. Но главной заботой было, как разъяснил Звеньевой, пионер опиуму враг, выслеживать тех, кто курит, а особенно распространяет опиум, за это тебя бы сразу из кандидатов в полноправные пионеры, до срока. Указывать патрулю на подозрительных, а такими считались, например, те, кто без цели ходит возле важного объекта, или не выразил почтения, поклоном, статуе императора Сталина, что поставили на главной площади, равно как неуважительно отнесся к его портрету. В Шанхае было, нам рассказывали, кто-то шел мимо статуи Сталина, и не только не поклонился, как положено, но еще и сплюнул. За ним проследили, оказалось, американский шпион. В первый же день Бая заставили выучить устав, как у солдат. Пионер должен безоговорочно подчиняться своим командирам. Пионер обязан помочь любому другому пионеру, даже незнакомому и из чужого отряда, если это потребуется. Запрещено воровство, пионеры не бандиты, особенно у своих. За крысятничество сразу выгоняют с позором. А еще надо быть готовым, что в любое время суток может прибежать посыльный из отряда, требующий немедленно всем прибыть к месту сбора, но такое бывает редко, лишь в случае исключительном. В спокойное время можно даже отпроситься домой, если есть нужда помочь семье, а если очень надо, то даже всем звеном или отрядом могут прийти, как тимуровцы. Бая не знал, кто это, но понял смысл. Но хотя теперь случалось, что и самому Чжоуджину приходилось брать палку и идти к клиенту, если тот жил невдалеке, Бая сам справлялся, если надо было отнести заказ в соседний квартал. Тем более в этом не было никакой опасности. Один раз ему довелось столкнуться с такой же бандой малолеток, но те поспешили нырнуть в проулок, и, пробегая мимо, Бая услышал: «Не видишь, красногалстучный? Тронешь его, нас после такие же везде найдут». Он пробежал мимо патруля с собакой, говорили, что эти псы, среди прочего, натасканы на опиум, а значит, нет надежды заработать досрочное повышение. Все враги-курильщики, кто еще на воле, попрятались по самым глубоким дырам. Отметил, что все на улице, хотя квартал был не из богатых, безупречно чисто, нигде не видно нарушений, о которых следовало бы доложить. Хотя вот у стенки солдаты кого-то обыскивают, значит, не просто праздношатающийся, у которого ограничились бы проверкой документов, а если бы оказалось, что человек с работы ушел самовольно, то просто записали бы имя и после уже по обстоятельствам, половинный пайк, палки или арест. А вот у этого нарушителя что-то вызвало серьезное подозрение у патрульных. Есть, значит, еще здесь неразоблаченные враги, суметь бы только их увидеть, будьте бдительны, пионеры. Врагами могут оказаться не только подозрительные лица, засланные с той стороны, но и ваши знакомые, даже родня. Враги бывают сознательные, которые заслуживают или смерти по приговору, или, как сказал вождь и учитель, сдохнуть с пользой для коммунизма. И несознательные, которые пока не увидели достоинств коммунизма, таким, при условии, что они не успели причинить вред, надлежит предоставить возможность осознать свои заблуждения через перевоспитание трудом. И тут Бая узнал в прохожем, мирно идущем навстречу, одного из тех троих, кто украл деньги у отца. Не того, кто был попутчиком в дороге, а того, кто вел себя как главарь, и ошибиться трудно, лицо приметное, левый глаз косит. И какая удача, что рядом был патруль. Косоглазый не пытался бежать или сопротивляться, хотя, что решиться на такое, надо быть безумцем. Солдаты стреляли сразу и насмерть. Однако же при нем не нашли ничего запрещенного, сам же он кричал, что Бая ошибся, я не вор и бандит, а честный человек, работаю в порту, вот документы, в полном порядке. Негодяй, я могу сейчас привести своего отца, которого вы ограбили и едва не убили, выкрикнул Бая. Он живет вот в этом доме, вон та дверь в подвал. Сержант, командовавший патрулем, нашел это разумным. Лиц без документов, которых в городе все еще оставалось немало, злостно скрывавшихся от труд фронта, следовало хватать и отправлять в лагерь без всяких разговоров. Но для ареста уже трудоустроенных и незамеченных ни в чем порочном, требовались доказательства, или показания нескольких свидетелей. Потому, через несколько минут отец был уже здесь, опираясь на палку, и глядя на косоглазого бандита. «Гражданин Чжоуджен, вы подтверждаете слова вашего сына, что этот человек был одним из тех, кто вас ограбили и подвергли избиению?» – спросил сержант. «От вашего ответа зависит, будет ли он сейчас арестован для дальнейшего следствия, или отпущен?» И отец ответил, чуть промедлив. «Нет, этот человек, не один из тех, мой сын ошибся». Но Бая знал, что он был прав, потому что в тот день хорошо запомнил лица всех троих. Но раз отец сказал так, значит, было надо. Бая спросил его вечером, дома, наедине, и услышал ответ. «Это был он, я знаю, но это очень опасные люди, сынок. Они будут мстить, и убьют, тебя и меня. И ты ведь знаешь, что американские доллары сейчас вне закона, так что никто не вернул бы нам те деньги, даже если бы бандиты не успели их потратить, а как бы еще и нас за это не бросили в тюрьму». Прошло еще 3 дня, Бая прибежал домой вечером, и едва переступил порог, как полетел на пол от тычка в затылок, и услышал, как дверь с силой захлопнулась. «Почтенный господин Чжоуджен, вы очень плохо воспитали своего сына», с издевкой сказал косоглазый. «Что за времена, когда дети не слушают своих отцов, а отцы не препятствуют сыновьям идти против существующего порядка? Сейчас вы можете искупить свою вину». Кроме косоглазого и отца, в каморке было еще 2, не те, что в тот день. Один стоял у двери, второй за спиной у отца, крутя в ладони нож, а косоглазый устроился за столом, как хозяин, и с усмешкой смотрел на Бая. «Сто палок», — сказал косоглазый, «господин Чжоу, вы ведь не откажетесь сами исполнить этот приговор, ваше ведь отродье, но прежде чем приступим, полезно будет разъяснить, в воспитательных целях, вы оба думаете, что вы люди, нет, вы овечки, которые должны исправно давать свою шерсть, а если потребуется, то и мясо, таким как мы, волкам, и если какой барашек не подчиняется, то, вынь». Бандит, что был у двери, поднял с пола палку, что принес Бая, взвесил в руке, оценивая, кивнул, годится, и кинул палку отцу. «Хочешь спасти своего выродка?» – произнес косоглазый. «Тогда бей его, пока мы не скажем, прекратить». Отец поднял палку, шагнул вперед, подтолкнул Бая, указав ему на скамейку. Так же, как когда-то давно, еще в дедовском доме, воспитывал и Бая, и его старших братьев, приказав лечь на такую же скамью и спустить штаны. И Бая тогда подчинялся отцу, как может быть иначе. Но теперь Бая был пионером, которого никто не смеет тронуть. А бандиты совершенно не ждали сопротивления от мальчишки. Раз, и палка уже в руке Бая, впрочем, отец и не пытался ее удержать. Два, хлест по руке бандита с ножом. Три, тычок назад, в живот бандита у двери, как учили, не только руками, но и всем телом, рывком с разворотом. Конец у палки срезан на острие, будь Бая взрослым и сильным, такой удар проткнул бы бандита не хуже копья, но даже так вышло очень больно и до крови. И четыре, другой конец палки, тоже срезанный накосо, летит в лицо главарю. Хорошо, что каморка маленькая, легко можно достать. Все заняло время, как три или четыре удара сердца. А затем бандит с отбитой рукой набросился на Бая и сбил с ног, подскочил и второй бандит, охая и держась за живот, и главарь поднялся из-за стола, вытирая кровь с рассеченной щеки. Эх, в глаз не попало, как хотел. И Бая понял, что сейчас они будут убивать, и его, и отца. Тут дверь рухнула, подмяв одного из бандитов. В каморку ворвались солдаты, второй бандит сам упал на пол, лицом вниз. Главарь сунул руку за пазуху, но тут же получил прикладом по голове и тоже лег на пол. «Друга своего поблагодари», — сказал старший из солдат, который нас успел позвать. «Там пионера убивают, ну мы и поспешили. С тобой все в порядке?» В дверь заглядывал Мин, из одного с Бая звена, но уже полноправный, хотя и младше Бая на 2 года. Бандитов вытащили на улицу и сунули в подъехавший автомобиль. Бая и отцу тоже пришлось ехать в комендатуру, чтобы дать показания. Как после сказал офицер, косоглазый главарь был еще из прежней портовой банды, а сейчас, возможно, еще и связан с американской разведкой, так что благодарность вам за его поимку. Амин сказал виновато: «Товарищ Бая, ты прости, у меня приказ был, пока ты еще кандидат, следить за тобой, надежен ли, с кем встречаешься. Я к окну подкрался и все слышал, и побежал за патрулем. Теперь вижу, что ты наш, так Звеньевому и доложу. А тебя точно завтра настоящим пионером сделают, на утренней линейке». Все было так, наутро Бая вызвали перед строем, и одна из сестер объявила благодарность: «Так должен вести себя настоящий пионер», а командир отряда после сказал: «Идти получить форму и ботинки, как положено пионеру, уже не кандидату». Еще пионеру, кроме питания в столовой, полагался еженедельный паек на руки, хлеб, рис, чай, печенье и, самое ценное, банка тушенки. И пионер мог приказывать кандидатам, так же как ефрейтор простым солдатам. А на двери, ведущей в каморку, где жили Бая и отец, нарисовали красную звезду, как знак, что эти жильцы находятся под защитой красных сестер и их детей-пионеров. После чего хозяин дома, господин Чая, сам пришел к отцу и сказал, что не будет больше брать плату с таких уважаемых людей, ну если только сами что-то пожертвуете, чтоб одинокому старику с голода не умереть. И был великий праздник, парад на главной площади города. Шли танки, так, что дрожала земля. Шли машины с пушками на прицепе. Шли солдаты, чеканя шаг. А пионеры стояли в первом ряду, ближе всех прочих зевак. Рядом с трибуной, на которой был сам командующий, Ли Юншин, и с ним сестры. Бая подумал, что когда вырастет, то будет солдатом, если у коммунистов именно солдаты после становятся чинами, и сам вождь Сталин на портрете, в военном мундире. «Ты становишься мне чужим, сын», — говорил Чжоу Джен. «Редко приходишь домой, даже ночуешь в казарме. Кажется, ты скоро уйдешь совсем, а я так надеялся увидеть внуков». Бая промолчал в ответ. «Твоя беда, отец, даже не вина, что ты учил лишь бояться и прятаться, и считал счастливым день, если мы живы и что-то досталось на обед, а я сейчас уже в другой даже не семье, а стае, которая за меня порвет любого, и надеюсь прожить гораздо счастливее, чем ты, не бегать, ища, что кто-то где-то даст мне благо, а взять их самому, по справедливости», так сказали сестры. «Но не надо говорить это отцу, чтобы не огорчать его, а внуки ну будут, когда-то. Только мои дети будут не склонять голову перед всякими отбросами, как тот косоглазый, а нести великую идею коммунизма по всем странам. Может быть, и в Америку удастся попасть, с автоматом в руках, и чтоб впереди все разбегалось, а позади все горело», — так говорил командир отряда, который слышал эти слова от солдата, который был с самим великим Ли Юншином в славном походе на Синчжун, и будто бы так говорил сам учитель Кун Ицин, который был у Ли Юншина главным советником. Ведь самое большое счастье, какое есть на свете, это быть свободным. А свобода – это когда никто и ничто не мешает идти по верному, единственно правильному пути. Анна Лазарева, Москва, 8 марта 1956 г. В доме русско-итальянской моды, праздничный вечер, с показом новых моделей одежды. 8 марта с этого года в СССР, нерабочий день. Зал полон, женщины все нарядные, большинство со спутниками, а я лишь с охраной. В Ленинграде мой адмирал, позавчера вечером отбыл на Красной Стреле. Ну от чего еще интернет не изобрели, можно было бы тогда все вопросы с ней и КБ решать дистанционно, и даже совещания проводить, находясь в разных городах, с охраной, потому что я теперь та, кто на параде рядом с вождем стояла на мавзолее, а еще посланница из 21 века, мира после Третьей мировой, роль в спектакле, что мы перед мистером Рейном и его хозяевами разыграли 21, и нести мне этот крест до скончания своих дней, во избежание политических последствий, потому завидую Лючии, которой можно быть самой собой, не играя роль, а еще виноват мой противный характер, ну не умею я расслабиться, когда никого из близких людей рядом нет. Михаил Петрович мой, в Ленинграде, как я уже сказала, Лючия на сцене блистает, в роли ведущей, а платье на тебе выглядит ну очень футуристично, не удивлюсь, если что-то подобное в фильме по Андромеде увижу. Ее благоверный где-то на юге на полигоне, вместе с товарищем Че, операция «Зеленая ящерица» вступила в фазу непосредственной подготовки, 4,5 месяца до начала, и дату 26 июля передвинуть нельзя. Один лишь Валька Скунс, он же великий и ужасный полковник Куницын, именем которого американские мамаши, спасибо комиксам от месье Фаньера, пугают непослушных детей, обещал быть, но что-то я нигде его не вижу. Так что сижу я сейчас в директорской ложе, в сопровождении лишь охраны, не только крепких ребят, но и хрупких девушек-цветочков, а то ведь мужчинам не везде можно меня сопровождать, как в Киеве в 44-м, где меня и Люсю едва не убили 22. Но впечатление обманчиво, эти пантерочки обученные рукопашке и меткой стрельбе, а под свободной одеждой можно хоть пистолет-пулемет спрятать. Ну и злоумышленник не разберет, кто цель, а кто охранницы, если все они в одинаковых плащах-накидках и в шляпках с вуалью. Приходится быть осторожной, вспоминая, как у Вали жену, тоже одну из наших, убили во Львове 3 года назад, а ведь метили тогда в меня. Ой, да что же такое, праздник же, а я все о делах и тревогах. Но не умею я иначе, когда моего адмирала рядом нет. Я сейчас... Тень за спиной Пономаренко, кто в СССР второй человек после товарища Сталина. Служба партийной безопасности и Министерство госбезопасности имеют разные задачи. Если МГБ можно сравнить с хирургами, то мы, скорее, специалисты по профилактике болезней, нас интересуют не только поступки людей, но и их причины, идеи, системные факторы. Отец Серхио, посол Ватикана в Москве, и мой хороший знакомый, поскольку он же исполняет обязанности духовника моей лучшей подруги Лючии, сравнил нас с инквизицией, той самой, которая Джордано Бруно сожгла, уточнив, что в реальности главной целью этой конторы было вовсе не истребление грамотеев и ведьм с колдунами, а возвращение на истинный путь своих же заблуждающихся, исповедующих ту же веру, а часто и принадлежащих к самой церкви. И потому инквизиторы, за исключением отдельных паршивых овец или, как сказали бы в будущем, оборотни в погонах, но такие радикалы и экстремисты, пусть и в малом числе, неизбежно присутствуют в любой более-менее крупной человеческой организации, как правило, не были кровожадными мракобесами, а стремились тщательно расследовать каждое дело и всегда сначала предлагали уличенному в ереси чистосердечно раскаяться, признать свою неправоту и доказать исправление исполнением какой-нибудь легкой, по тем временам, епитимии. При этом уровень делопроизводства и защиты прав подсудимого в церковном суде на порядок превосходил таковой в судах местной власти, и лишь при отказе и упорстве еретика, к нему применялись более тяжкие виды наказания, вплоть до высшей меры, костра, что, кстати, и отражено даже в таком одиозном издании, как «Молот ведьм», в главе с рекомендациями «Как правильно выносить приговор», где, прямо как в современном уголовно-процессуальном кодексе, на первом месте идет именно что оправдательный приговор, затем легкие наказания и только потом, более тяжкие кары. Да и на кострах в те времена жгли не только еретиков, но и особо тяжких преступников, к примеру, тех же фальшивомонетчиков, по приговорам вполне себе светских, местных властей. Кстати, послезавтра, 10 марта, в Москву прилетает его святейшество Папа Римский Пий XII. Официально, для обсуждения религиозных дел Римской Церкви на территории Советского Блока. Конечно, о том тоже будут говорить, но главной темой ожидается социализм с христианско-человеческим лицом, который будем продвигать совместными усилиями, прежде всего в Латинской Америке, заднем дворе США, ну и кубинский проект, как первый шаг на этом пути. Но продолжу, так и наша служба никого не судит, кроме, повторю, исключительных случаев, вроде того, что был во Львове год назад, а лишь дает свою экспертную оценку, как стало возможным, что кто-то из наших советских людей поступил не по-коммунистически и заслуживает ли он снисхождения по политической линии, и рекомендаций, что надо сделать, чтобы подобное не повторилось. Товарищ Лазарева, разберитесь, что ваши хунвибинки опять натворили, снова резолюция Пономаренко. Лично мне кажется, что Пантелеймон Кондратьевич, прочтя о событиях иной истории, немного перегибает. Во-первых, ни в одном докладе с мест нет ни малейшего намека на нелояльность китайских сестричек к идее мирового коммунизма, Советскому Союзу и лично товарищу Сталину. Во-вторых, насколько я помню, и в той истории хунвибины, как и их родичи Цзафани, были не самостоятельной силой, а лишь орудием, с помощью которого Мао разделался со своими бывшими соратниками, а затем и самих хунвибинов туда же отправил, когда они стали ему не нужны. То есть на текущий день никакого вреда сестрички не принесли, а вот польза от их рвения, пусть и с перегибами, есть и немалая. Хотя бы на ниве борьбы с китайской беспризорщиной, если уж китайского Макаренко у нас нет, так пусть будет хоть железный Феликс с китайской спецификой, и един в двух лицах женского пола. И конечно, пионер опиуму враг, это великое и благое дело. Ведь если наркотическая зараза в СССР перекинется, не дай бог, в январе лишь дело закрыли, недавно совсем. Большой стране нужно много лекарств, фраза из фильма «Иных времен», смотрела на компе. Только здесь везли не контейнер на судне, а целый эшелон, груженный опиумом, что в Китае конфисковали, вагоны все опломбированы, упаковки все взвешены и опечатаны, в охране рота конвойной службы МГБ, не путать с лагерной охраной, эти конвойцы обучены доставить что прикажут, груз или людей, даже по недружественной или прифронтовой территории, отбившись не только от банд, но и вражеского спецназа, вроде американских зеленобередчиков или британских коммандос, и служат в этом подразделении очень часто наши спецы, кого по возрасту или ранению списали. Бегать по вражеским горам или лесам им уже тяжело, а опыт и выучка остались. В отличие от того фильма про пиратов, рекомендовано и у нас подобное снять, никаких приключений в дороге не было, доставили и сдали куда положено, до миллиграмма, все подписи в актах приемки наличествуют. И уже тут, в Москве, нашлись гниды из светил медицины, точнее, из гнилой интеллигенции, которую Ленин к известной субстанции приравнял, кто организовали утечку, вот вам и дело врачей и отравителей, самое настоящее. Причем потребителями оказались, или богема, ожидаемо, у нас же вроде как аналог оттепели иной реальности, хотя Сталин жив-здоров, или детки некоторых ответственных товарищей, золотая молодежь, она же самая гангренозная часть общества. А в этой среде осведомители были и от нас, и от МГБ, ну как иначе, пока коммунизм не настал. Может, скоро по тому делу еще и детективный фильм снимут, как этих тварей разоблачали. Напомню, что товарищ Сталин тоже знает, какая наркомания была в ином мире, что на гнилом Западе начиная с 60-х, что у нас с 90-х, так что по действующему УК положено, за распространение отравы, даже без относительно корыстности побуждений, вплоть до вышки, за употребление от 5 до 25, а в списках заморавшихся, детки вполне заслуженных товарищей, причем большинство даже среди стиляк не замечены, но запретный плод сладок, и острых ощущений захотелось. Можете представить, что тут началось? Отчасти родителей можно понять, в это время номенклатурная должность, это вовсе не синекура, а как говорит товарищ Сталин, мужицкая работа, которая требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. 23 ой, а если и наши дети так покатятся, не уследим. Я вот сама вспомнила, как часто удается собраться вместе мне самой, моему адмиралу и нашим детям, Это просто ужас. Владику, старшему, осенью 12 исполнится, может и правда в Нахимовское его, чтоб за ребенком приглядели. Последнее слово, однако, не за МГБ, а за нашей конторой. Товарищ Сталин, товарищ Пономаренко, а вы уверены, что это несознательная акция наших врагов за рубежом и враждебных коммунизму политических сил внутри СССР? Акция, направленная на подрыв советского строя, путем дискредитации его будущего, нашей молодежи, такую вот линию пришлось проводить, с учетом политических реалий, благодаря которой те, о чьи задницы обеспокоенные отцы после ремней и задрали, оказались все же не обвиняемыми, а жертвами, которым, однако, приговоры на срок по закону, но условно, свободны пока, но если еще в чем-то будете замечены, пойдете по полной, и за это приплюсовав. Номенклатурные родители еще и благодарны остались нам, инквизиции, что ж аппаратные игры никто не отменил, пока коммунизм по-ефремовски не настанет. В партийной безопасности вежливые и интеллигентные люди работают, и понимающие, не то что дуболомы из ГБ. Да, успел меня обучить Лаврентий Палыч тайнам московского двора, раз уж, не во вред делу, с товарищем Берией мы вполне себе друзья и коллеги, ну а что скажут про то лет через 50, если скажут, мне глубоко безразлично. В проигрыше оказались лишь те, кто сами знали, на что шли. Оттепель у нас, как я уже сказала, иностранные гости, и не только из соцлагеря, в Москве уже не редкость, а кто-то из номенклатурных фигурантов еще и выездной, успел и в Париже побывать, так что товарищи из МГБ отыскали и шпионаж, и действия по наущению иностранных разведок. Хотя приговоры в большинстве были гуманными, неразумно обученными кадрами разбрасываться, так что не кайлом махать придется бывшему московскому светилу, а трудиться в районной поликлинике где-то в Аймякине. Скажете, жестоко, так прочла я биографии иных правозащитников и прочей сволоты, и удивило меня, что у многих родителей очень даже положительные, по анкете. Значит, гнильца все ж в них была, ну вот теперь такого не выйдет. Ну а самым заморавшимся, высшую. Чтоб все впредь знали, что иметь дело с наркотой в СССР это смерть. Такое вот вышло дело врачей в этой истории. Однако что со старшими сестрами, как их уже прозвали в Китае, делать будем. Беспокойство Пономаренко вызывают их нестандартные решения, один только ядерный шантаж американцев в Гуанчжоу чего стоило замять. Пусть и во благо Красной империи здесь и сейчас, но вот возможные последствия в отдаленной перспективе, которые сестры в рамках своих компетенций просто не видят и при этом де юре, с их же точки зрения, все прикрыто идеально, комар носа не подточит, да еще и заслуживает наград за верную службу стальному императору, эдак у них, в полном соответствии с учением академика Павлова, подобное поведение в привычку войдет, и пусть даже они подлинно наши, но ведь и пионеры китайские видят и слушают только их, а это непорядок. А что будет, если завтра с сестрами что-то случится или их переведут на другое место, или они сами свое мнение изменят? Что ж, решение самое простое, бытие определяет сознание, они ведь отпуск летом заслужили, так же как и их воспитанники поездку в Артек. Вот пусть и приезжают, только сначала в Москву, по дочери учителя Куницына, а то и самого Красного Императора. Здесь с ними и разберем их перегибы, будем лечить подобное подобным. Как писал классик, ну а лучшие представители пионеров Китая посмотрят на СССР и пообщаются со сверстниками, убедятся, что жизнь может быть еще лучше, чем когда тебя никто не может убить просто потому, что ему так захотелось, а ты сам можешь поесть хоть что-то хотя бы раз в день. Да и нашим детям, уже из послевоенного поколения, будет полезно увидеть товар лицом, то есть узнать про звериный оскал империализма из первых рук. Тут еще юные зенитчики из Ханоя помогут, и кто там еще в Артеке на международной смене будет. Ну и лично мне интересно, товарищ Ли Юньшин жениться собирается, уже выбрал, на которой, или сразу на обеих, да и ему самому не лишним будет в Москву приехать. Осенью в Пекине планируется съезд КПК, на котором будет обсуждаться новый политический курс, и осуждение культа личности Мао, здесь спокойного, но его идеи у адептов ультракоммунизма очень популярны. Кстати, жалко, что не в феврале, лишний раз проверили бы про эластичность истории. Ну а поскольку лучший полководец Китайской народной армии и генерал победы в этой китайской войне никак не может не быть делегатом этого съезда, то полезно будет ему до того побеседовать с товарищем Сталиным насчет единственно верной политической линии. Ибо Китай в этой истории мне даже страшно представить, что выйдет в конце века. Братская Монголия в этой истории уже союзная республика в составе СССР. Как Тува в истории той, и я надеюсь, монголы останутся с нами уже навсегда. Маньчжурия тоже, Корея, вся, пока ассоциированная, но ее в этом году намерены сделать союзной. И у Синьцзяна это впереди, в течение 2-3 лет. Так товарищ Ван Мин в Пекине всерьез сказал, тогда заберите и нас, весь Китай в составе Советского Союза. Ой, мамочки, да что же это такое выйдет? А не получится ли году в 2012-м, что будет СССР в составе Китая? Пусть и во всю Евразию, от Берлина до Ханоя и от Арктики до Кашмира. Мы вас, китайские товарищи, конечно, очень сильно любим, но не настолько же. А это уже зависит от нас, сказал Пономаренко, сумеем, как перед войной, пробежать за 30 лет путь как за 300, и тогда нас уже ничто не остановит. Сформировать общность советский народ, где будут и русские, и китайцы, и узбеки, и украинцы, вообще все, кто туда войдут, но ощущать себя они будут, прежде всего мы советские, а уж потом. Ой, выйдет ли, это уже было мнение товарища Елизарова, еще одного товарища из будущего, бывшего замполита с Воронежа. Советский народ собирался вокруг ядра русского народа, который в своем хозяйственном базисе имеет славянскую территориально-соседскую крестьянскую общину, где изначально не было частной собственности на землю, ибо подсечно-огневое земледелие в лесах русской равнины в те древние времена, это был адов труд, который можно было делать только всем миром. А значит, долгое время не было сильного имущественного расслоения с последующим выделением классов, зато были вечевые структуры, реализующие механизмы народоправия и учета взаимных интересов каждого члена общины. Потому там на равных могли мирно уживаться друг с другом даже люди разных антропологических типов, что доказано археологией, и именно эта структура нашего глубинного народа дожила аж до Октябрьской революции, и даже реформы Столыпина не смогли ее разрушить, а наоборот, лишь сильнее разожгли огонь крестьянского недовольства. Вот почему социалистические идеи, землю, крестьянам, фабрики, рабочим, власть, вече, то есть советам, как и последующие коллективизация и индустриализация, даже со всеми их перегибами и головокружениями, и получили, наряду со всеми остальными завоеваниями советской власти, поддержку и защиту, и в годы иностранной интервенции и гражданской войны, и во время Великой Отечественной, подавляющего большинства русских и советских людей, и крестьян, и пролетариев 24-й русский по духу, то есть понимаешь наш язык, основы нашей культуры и правила общежития, значит, ты наш и без разницы, кто ты по крови, белорус или казах, да хоть негр, иди к нам, будем вместе делать общее дело. А с китайцами, как и с европейцами и американцами, так не получится, у них ведь в основе община кровно-родственная, со священным правом частной собственности, откуда и четкое деление мира на своих цивилизованных и всех прочих варваров, и предельно иерархичная внутренняя структура общества и государства, которые строятся по модели патронимии, а не малые семьи, как это было у древних славян, то есть крупной патриархальной семьи, где каждый должен знать свое место, и строго зарегулировано, кто на ком стоять должен, какого цвета штаны носить, перед кем сколько раз приседать и кому и сколько раз куделать, и только. Попробуй полезть поперек батьки. Отсюда у китайцев, кстати, и идут эти самые прозвания советских старшими братьями и сестрами, ну и Красная империя и Стальной император, тоже, никакого низкопоклонства тут нет, а есть простая констатация факта, что советские действительно старшие или, на их китайских иероглифах и в их китайской картине мира, перворожденные, то есть советские, это те, кто встал на путь к коммунизму раньше нас, значит, у них в этом деле объективно больше знаний и опыта, значит, мы должны у них учиться, брать с них примеры и следовать их советам, а они должны о нас заботиться и защищать, но не дай вам Бог дискредитировать себя как учителя в их глазах, как в той истории это сделал Хрущев.